Юрий Сергеевич. Круг талантливых людей. Такое поколение, битое и частично убитое, лишенное уюта, комфорта, внутренне чуждое власти и полностью зависимое от этой власти, отрезанное под страхом кары от своего прошлого и все-таки сохранившее высоту духа и юмор, и то, что называют расплывчато интеллигентностью, а говоря конкретнее, способность думать об общем благе и сострадать ближнему и дальнему без всякой выгоды для себя. Круг талантливых людей. Теперь-то я понимаю, что это были люди, попросту наделенные христианскими добродетелями и образованностью. Но тогда, в те 40-е и 50-е, я таких слов не знал. А они знали, да постарались не помнить, слишком опасно. Юрий Сергеевич Юрский, Жихарев, был ярким человеком. Весь круг его общения были люди неординарные, и в этом кругу отец верховодил. Артист, видимо, был превосходный. На сцене я его не видел, не застал, но его умение рассказывать истории, анекдоты, умение показывать, его розыгрыши, его чтение, а он знал массу и стихов, и прозы, и пьес, его юмор, живая мысль, которая всегда сверкала в его оценках и суждениях, всему этому я свидетель, зритель, слушатель. И это счастье моего детства. Но было и другое. Смертная тоска отца, мучительное раздвоение, искренняя вера в идеалы и осознание реальности как смеси фальши и насилия. И еще была тайна. И еще было обостренное чувство вины. Страшная ли тайна была? Да нет. Происхождение. Мать дворянка, дед священнослужитель и богослов. За это уже... Коротко, отсижена в тюрьме в 35-м и отбыта ссылка с семьей. Отцу повезло, наказание за происхождение было для него мягким, и ссылка была культурная, в Саратов. Я родился в Ленинграде, но уже нескольких месяцев от роду оказался в Саратове. Так что этот город для меня не чужой. По свидетельству очевидца, историка цирка профессора Юрия Дмитриева, цирковая судьба Юрского определилась смелым поступком Якова Ганецкого, директора ГОМЭЦ, Государственное объединение музыки, эстрады, цирка. Раньше Юрий Сергеевич снимался в кино, руководил в Ленинграде маленьким театриком, был там режиссером и актером. После закрытия театра-клуба занимался эстрадной режиссурой. Ганецкий после беседы с Опальным, высланным из города сотрудником с собственным решением, назначил его сразу худруком цирка в Саратове. Это было как гром среди ясного неба, свидетельствует театровед и историк цирка Юрий Дмитриев. Юрий Сергеевич доверие оправдал. Много и плодотворно работал в новом для себя жанре. В Саратове были им довольны. А потом страну снова тряхнуло на повороте. Сталин срезал очередной слой. Кончилась ежовщина, и власть в репрессивном аппарате взял Берия. Для повышения авторитета нового силовика была проведена малая реабилитация. Кого-то освободили из заключения, кого-то вернули из ссылки. Отцу повезло, он был из тех, кого вернули. Простили и орденом наградили, и звание заслуженного артиста дали. Он стал худруком Ленинградского, а позже, во время войны, Московского цирка. Его приняли в партию и допустили до больших руководящих должностей. В 43-м году он возглавил художественное руководство всей системы цирков СССР. Значит, квита и все забыто? Можно больше не хранить тайну? А вот почему-то нет. И не только все подробности происхождения скрывались от меня, наследника, но даже и фамилия настоящая – Жихарев. Юрский ведь актерский псевдоним, взятый еще в гимназические годы в подражание известным украинским театральным гастролерам. Многоцерковный яблочный городок Стародуб, откуда родом отец, стоит на границе брянских и малороссийских черниговских земель. Жихаревы – фамилия распространенная в тех краях. Не высших степеней, но вполне благородная. Жихарев – отец отца, неведомый мне дед, фотография которого стоит теперь на моем столе, не вызывая никаких ассоциаций. А бабушка, тоже неведомая, и вовсе из Гудовичей, графский род. Давно оба умерли, и неизвестно, где их могилы, разметала всю семью, и фамилии исчезли. Сестра Юрия Сергеевича Вера стала по мужу Кулышевой, муж военный, погиб в Киеве в самые первые дни войны. Сама Вера мучительно боролась за жизнь, трудно и одиноко растила двух сыновей и тихо умерла от непосильной ноши. Брат Анатолий Сергеевич, ученый-экономист, о нем единодушно говорили «талант, большой талант», умер в Ленинграде в блокаду от голода. Нет больше Жихаревых. Никогда. Никогда отец не говорил на эти темы. В поступках отец был смелым человеком, но подспудно, в глубине сознания, ощущение своей чуждости, ощущение постоянной опасности не уходило. Нельзя не вспомнить, что смелый начальник Ганецкий, благодетель не только отца, но и других гонимых, старый большевик, соратник Ленина, конечно же, был впоследствии арестован и погиб в тюрьме. Вот они, тайны отца. И тут уже начинается чувство вины. И за свои грехи, а они есть у каждого, даже такого чистого человека, каким был Юрий Сергеевич. Но не только за свои. Вина от стыда за несправедливость, которой не смог противостоять, за невозможность помочь или за недостаточную помощь. Как личную вину отец переживал репрессии, коснувшиеся близких и дальних знакомых, любые антисемитские выпады или кампании, откровенную ложь лозунгов и политических заявлений. Черты донкихотства были не только в его внешности, но в его натуре. Однако враждебные мельницы его времени были так высоки, что добраться до них было практически невозможно. Они размахивали крыльями, дробя и ломая судьбы. А ему оставалось только размахивать руками, стоя в отдалении. И от этого было стыдно, и было постоянное чувство вины. Отсюда вино и водка. Безнадежная попытка забыться и быть веселым, как в молодости, когда еще не знал, не видел, недопонимал то, что происходило. Очень крепко пил мой отец. И весь круг его друзей, таких одаренных, таких замечательных, тоже пил. Отец носил оформленную бородку и усы. Каждый день подбривал. По утрам он бывал так хорош. Стихами, ролями, цитатами, неожиданными мыслями, каламбурами была наполнена его голова. И в похмельной легкости или тяжести не имеет значения. Они рвались наружу, в голос, в великолепных интонациях его красивого низкого баритона. Гоголь, Пушкин, Достоевский, Чехов, Горький, Бунин вперемешку с какими-то куплетами, старыми студенческими песенками, вчерашними впечатлениями. «Люблю красивые непонятные слова», — цитировал отец в монолог Горьковского Сатина. И действительно сам любил, как он сам выражался, говорить слова. «Презумпция! Презумпция!» Много раз. «Презумпция!» А может быть, я и не человек? Вчера в клубе говорят Шекспир, Вольтер. А я не читал, а сделал вид, что читал, и другие тоже, как я. Это из Чехова. «Реникса! Реникса! О, если б не существовать!» Опять Чехов. «В департаменте, но лучше не называть, в каком департаменте?» Гоголь. «У приказных ворот собирался народ густо. Говорил в простоте, что в его животе пусто». Алексей Толстой. Человек — это не ты и не я, человек — это ты и я, Наполеон, Новоходоносор. Он уйдет, вот увидите, он уйдет. Горький. Наша жизнь коротка, все уносит с собой. Наша юность, друзья, пронесется стрелой. Проведемте, друзья, эту ночь веселей. Пусть студентов семья соберется тесней. Из Леонида Андреева. Мы все глядим в Наполеоны. Двуногих тварей миллионы. Для нас орудие одно. Нам чувство дико и смешно. Пушкин. Среди этих слов, восклицаний и бормотаний услышал я впервые, и не сознавая, что это, собственно, такое, отрывки, фразы, обороты псалмов, молитв, церковных возгласов. Для меня это были красивые непонятные слова, лишенные всякого смысла. А на самом деле смысл был, только был он отцовской тайной. «Блажен муж, и же не иди на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не сейди, но в законе Господне воле его, и в законе его поучится день и ночь». Потом какие-то шуточки сегодняшнего дня, потом напев «Проведемте, друзья, эту ночь веселей, по студентам семья соберется тесней». И опять «Блажен муж, и же не иди на совет нечестивых, и много раз блажен, и же не иди». Потом отец одевался, выкуривал папироску другую и говорил: «Зюка», так он меня называл, «я сегодня поздно. Скажи мамке, чтоб не сердилась», он ударял на первом слоге. «У меня после репетиции партсобрание, длинное, надо идти. Не пух тебе на занятиях». И отправлялся, шел. А я тогда и не связывал «блажен муж, который не ходит», и реальность. Много лет потом уж связал. Начало первого псалма царя Давида, открытие псалтири. Я обожал отца и страдал за него. Мы жили не просто скромно, мы жили бедно. Но понимаю я это только сейчас. А тогда, Все обволакивалось отцовским юмором, его фантазией, его совершенно аристократическим умением довольствоваться минимальным. У отца было много друзей в самых разных областях искусства. Он всех их привлек к работе в цирке. Мы жили целых 5 лет за кулисами московского цирка на Цветном бульваре. Жили в гардеробной, то есть просто в одной из грим-уборных, 1,5 маленьких сугубо смежных комнатки в углу большого коридора, где одевались, репетировали и готовились к выходу на манеж цирковые артисты. Но я никогда не испытывал чувства ущемленности. Отец княжеским жестом распахивал дверь и восклицал: «Жека!» — так он называл маму Евгению Михайловну. «У нас гости!» И к нам входил писатель Виктор Ардов. Входил знаменитый театральный художник Рындин, известный драматический артист Ханов, великий Румянцев, Карандаш. Его гримерная соседствовала с нашей квартирой. Старые цирковые куплетисты Рожковский и Скалов. И все они в эти годы работали для цирка. Исаак Дунаевский писал музыку для новых программ. Рындин оформлял и покрывал арену изумительными коврами, на которых в интермедиях танцевали выдающиеся балерины Большого театра. Ханов громовым голосом читал стихи пролога. Цирк сверкал известными именами: сестры Кох, Дуров, клоун-эквилибрист Лазаренко, Ирина Бугримова, аттракцион с мотоциклами на вертикальной стене Маяцкого, воздушный полет Морус, клоуны Ролан и Дубино, коверный карандаш, канатоходцы Цовкра, Кио и корейские игры Плинер. В цирк в эти годы ходили все слои населения. И отпускные солдатики, и бравые офицеры с дамами, и служащие, и дети с мамами, и безнадзорные подростки, и интеллигенция. Ежегодно проходили смотры новых номеров, и ежегодно показывались национальные цирковые программы разных республик Союза. Была создана студия разговорных жанров при цирке. Бывшие фронтовики ринулись в клоуны. Среди первых поступивших был Юра Никулин, будущий великолепный и несравненный Юрий Владимирович. А музыкальные дисциплины, столь важные для разговорников, преподавала им моя мама, пианистка и музыкальный педагог Евгения Михайловна Романова-Юрская. Мне было весело и увлекательно жить в цирке, любить цирк и целые годы не желать знать ничего, кроме цирка. И все оборвалось. Среди многочисленных и ужасных разгромов в разных областях науки и искусства состоялся и разгром циркового руководства. Отец был снят с работы и исключен из партии. Формулировка – за формализм в цирковой режиссуре и неправильный подбор кадров. Мы вернулись в родной Ленинград. Около 3 лет отец был безработным. Жили на мамину зарплату учительницы фортепиано в детской музыкальной школе и на случайные, очень редкие заработки отца. Потом фортуна повернулась, и снова началась деятельность. Юрий Сергеевич Юрский успешно поставил несколько спектаклей в Театре комедии. Он стал начальником театрального отдела управления культуры Ленинграда, худруком Ленконцерта. При этом мы по-прежнему жили в одной комнате громадной коммунальной квартиры. Вместе с нами в ней жили 27 человек. По-прежнему никогда не было денег. Но отец как бы не замечал всех этих тягот. Более того, теперь я догадываюсь, что для него эти неудобства жизни и отсутствие денег уравновешивали в какой-то мере его чувство глобальной вины перед теми, кому еще хуже. Сколько помню, отец всегда был в долгах. В больших долгах. А брал он в долг особенным образом. Находил для давшего в долг обильные, веселые, благодарственные слова. Из полученных денег покупал кредитору подарок и обязательно фетировал его, то есть кутил с ним несколько дней в честь того, что сумма одолжена. И оставалась от суммы малая талика. А отдавать долг вовремя дворянская честь требует. И отдавал. Для этого снова умудрялся где-то взять в долг. И опять все сначала. В повести Драгунского о цирке, работавшего там в 40-е и 50-е годы, которая называлась «Сегодня и ежедневно», все лица реальные, а фамилии выдуманы. Там есть и худрук цирка, высокий, с бородкой и усами, похожий на Дон Кихота, и фамилию имеет Долгов. Ну, конечно. В университет я был принят без экзаменов, золотая медаль в школе. А вот для попадания в драматический кружок университета экзамен надо было сдавать, актерский. Я попросил отца поработать со мной. Он не любил домашние режиссуры и не признавал натаскивания ни в каком виде. Все-таки именно он посоветовал мне главный отрывок для показа – начало «Шинели» Гоголя. И как-то целый вечер проговорил со мной об этом отрывке и даже кое-что показал. Этот разговор я помню до сих пор. На сцене нельзя мучиться, даже если ты играешь мучительное. Ну вот «Шинель», например. «На сцене надо наслаждаться», — говорил он. «Сейчас тебя волнует только начало и конец. Скорее-скорее начать, выйти на сцену и выступить, и скорее-скорее кончить, услышать аплодисменты и мнения, а потом опять скорее-скорее начать». Это, знаешь, дачная любительщина начала века. И тут же, резко меняя речь на характерную простонародную, с украинским «г» и легким приокиванием изображал солдата, ставшего актером-любителем по приказу и выучившего подряд и тексты, и ремарки. «Ах, где ж мои сапоги?» — пауза. «Куда ж они подевались?» Смотря под кровать, тут их нет, пожимая плечами, уходит у среднюю дверь. «Найди интерес в самом процессе исполнения», — говорил отец. «Только тогда и зрителю будет интересно. Вот начало. В департаменте». Но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет, сердите всякого рода департаментов и так далее. Скажи «в департаменте» и замолкни. Сделай вид, что забыл текст. Возьми дыхание и продолжай другим тоном. Рассказчику пришла в голову другая мысль и сбила первую. Это уже живая речь. Начинай спокойно, без нерва. Мысленно подложи под начальные слова. Вот все было привычно, тихо, спокойно, как сейчас, когда вы сидите и слушаете, а я говорю, и готовь. Готовь то, ради чего люди ходят в театр, чего ждут вдруг. Вот тут начинается интересное и для тебя, и для зрителей. Помню другой разговор. Отец отговаривал меня от театра и отговаривал и завлекал одновременно и спросил, «Знаешь наизусть первую сцену Хлестакова? Давай сыграем. Ты Хлестакова, я Осипа, а мама пусть судит. У тебя роль выигрышная, у меня не выигрышная. Кто кого переиграет?» Я в то время репетировал Хлестакова, а отец знал «Ревизора» наизусть, как и многие другие пьесы. Стали играть. И хотя мама всей душой желала мне победы и сочувствовала, Юрий Сергеевич переиграл. Мы с ней оба хохотали над невыигрышным Осипом. Я бросил играть и сдался. Отец сказал, «А ведь я не играл 20 лет. Если хочешь быть актером, ты должен меня переигрывать». И шутка, и забава, и горечь. Школа. Я исполнял в университете роль за ролью. Отец приходил смотреть меня, иногда хвалил, чаще иронизировал. Я уже увереннее чувствовал себя на сцене, даже выступал по телевидению, имел рецензии, но признание отца все еще не заслужил. А оно было для меня главным, было целью моей. И вот состоялась премьера спектакля «Ревизор». Я играл Хлестакова. Первый выход прошел средне, дальше сцена «Вранья». И вдруг, когда-то очень давно, когда мне было лет 10, мы с отцом смотрели в «Амхате» «Мертвые души». Блистательно играл Ноздрева Борис Ливанов. Отец громко хохотал. Он не мог остановиться и в антракте. В театральном фойе смеялся так заразительно, что на него оборачивались и тоже начинали смеяться. Дома он очень похоже сыграл для мамы всю сцену и снова хохотал. И вот теперь, вдруг, сквозь реакцию зрительного зала я расслышал тот отцовский смех. Он хохотал захлеб. Я не видел его, я играл, но я слышал его и чувствовал, что наступает самая счастливая минута в моей жизни. Смею сказать, и это подтвердят все, кто знал его, Юрий Сергеевич обладал абсолютным чувством юмора. Он умел смеяться и умел смешить. Его юмор был насыщен бешеной фантазией. Он развивал, преувеличивал комическую ситуацию, насыщал ее массой неожиданных деталей, превращал рассказ в настоящее представление. Его юмор, иногда очень острый, никогда не бывал обидным. Он понимал и научил понимать меня, что юмор сверху вниз, высокомерный юмор, недорого стоит. Он занимал начальственные должности, но начальственным юмором не пользовался никогда. Юмор может быть только на равных. Он не смеялся над человеком, он смеялся над его поступком, над ситуацией и давал понять, что попади он сам в такую ситуацию и поступи так же, он тоже будет достойно смеяния. Отец умел направлять юмор и на себя, и в этом была истинная радость и теплота. Юрий Сергеевич прожил жизнь, если можно так выразиться, заметно. Его знали и его не забыли. Я мог бы рассказать о многих десятках встреч с людьми, которые и сейчас, почти через 40 с лишним лет после его смерти, его вспоминают и формируют свое отношение ко мне прежде всего как к сыну Юры. Меня это трогает. Я и сейчас имею основание им гордиться. Мне странно, что я теперь сильно старше моего отца. Он умер 55 лет. Та далекая жизнь могла бы теперь показаться наивной. Люди, жившие, любившие, мучившиеся и творившие в сталинские и послесталинские годы, могли бы показаться убогими, узкими, скованными. Но почему-то это не так. По-прежнему в мыслях я смотрю на отца и маму снизу вверх. Восхищаюсь их стойкостью, их талантом, их самоотверженностью. Их могилы в одной ограде. Мама умерла через 14 лет после отца, но в тот же самый день, 8 июля. Деревья, которые тогда только посадили, теперь высокие. Такие высокие, что надо сильно задрать голову, чтобы увидеть вершину. Май 1999 года.